Глава 10. Подводное царство. Глубинная телепортация застала меня врасплох. Вот я стою на развалинах Парамаунта, хлоп, и в самом сердце океана. От резкой смены обстановки закружилась голова, и в какой-то момент показалось, что это сон. Я перестал ощущать собственный вес. Нос будто заложило, картинка перед глазами была мутной, звуки стали гулкими и странными. Захлебнуться не дало зелье подводного дыхания, отрастившее мне жабры на шее. Прыжок подтвердил слова бомбовоза. Навык глубины телепортации сбоил. Нас точно выкинуло в стороне от подводного царства, потому что никакой красивой архитектуры я вокруг не заметил. Ни архитектуры, ни нагов, вообще ничего, что напоминало бы о разумных. Была только чернильная мгла глубоко-глубоко внизу и едва видимые силуэты друзей. Чтобы понять, насколько мы глубоко, я задрал голову и очень далеко увидел едва заметные пробивающиеся лучи солнца. «Сильно промахнулись!» Бомбовоз выругался, изучив карту. «Выбросило нас в нескольких километрах от ближайшего форпоста подводного царства, а уж до самого города совсем далеко. Ладно, не беда, потому что храм построили все равно не в столице». Я с удивлением понял, что слышу его так же, как на суше. Тоже взглянул на карту, увидел, что место силы, помеченное как точка, где можно выполнить квест спящих, находится в полусотни километров от нас. «Это проблема?» — осторожно спросил я, выпустив пузыри воздуха и вдохнув воды, но не захлебнулся. Дышать жидкостью было так же просто, как воздухом, и даже звуки каким-то волшебным образом передавались четко, разве что чуть приглушенно. «Уж ты-то точно должен знать, какие монстры обитают в бездонном океане». «Да не особо это проблема», — пожал плечами Титан. «Из-за Артакона?» «Не только. Я тут изучил свой профиль, и у меня ощущение, что под единством и синергией мы сейчас с кем угодно справимся. К тому же, пока мы в группе, весь урон идет по мне, а за счет неуязвимости спящих и устойчивости дойдет его немного, почти все срежется», — согласился я. «А если кто-то нас атакует первым, правосудие спящих тоже умножит наши характеристики. Оно удваивает их за каждый уровень способности». Я это говорил не столько для парней, сколько для себя, чтобы подсознательно перестать пугаться всего того, что раньше легко могло меня прикончить. Ведь на сегодня, пожалуй, за исключением спящих и бездны, соперников в Дисе мне нет. Новых богов не осталось. Со старыми и зверобогами, думаю, справлюсь. Да и с князьями преисподней, наверное, мог бы потягаться. В честном бою, по крайней мере, а не в том, где меня возьмут под контроль разума или просто лишат подвижности, способностей, а потом высосут очки жизни на расстоянии. «За три храма три уровня правосудия?» — прикинул Бом. «Два на два — четыре, еще на два — восемь? И синергия? На сколько?» «Зависит от числа человек в группе, максимум пока на пять, но нас сейчас трое, так что...» Я перемножил числа. «Итого умножаем все характеристики на 24, посвятим четвертый храм, станет 48». «А если бы впятером были, да с четвертым храмом?» — воскликнул бомбовоз. «Ух!» И тут же погрустнел. «Эх, жаль, что с нами Утёса нет. Представляешь, еще и его гнев Нергала, как тогда, когда качались на Террастере». «Вряд ли у него остался навык от бога, который сгинул», — возразил я. «Зато у нас практически нет лимитов по повышению единства», — добавил Гирос, очень довольный своими улучшившимися характеристиками. «Став жрецом, ниндзя не так уж и сильно усилился, потому что присоединился к нам довольно давно, еще до Ордалии, а потому собрал много бонусов от новых последователей и до этого». Но все же несколько тысяч очков прибавки. Ради такого еще год назад любой топовый превентив заложил бы душу. «Как мы будем добираться до храма?» — поинтересовался я и подосадовал. «Хотел же приобрести себе пару подводных маунтов на всякий случай». Бомбовоз ухмыльнулся, а Гирос даже под водой как-то умудрился поклониться и указал во мрак. Поначалу я ничего там не увидел, но вскоре течение ускорилось. Сперва мне показалось, что началось землетрясение. В темной толще воды с места сдвинулась многотонная глыба, создавая водовороты. Нас всех раскидало встречным потоком воды, но вскоре стало ясно, что это всплывает гигантское существо, если быть точнее, кракен размером с трех, нет, с пять китов. Я ощутил себя рыбешкой, не способной увидеть зверобога полностью. Передо мной был лишь его глаз, и горизонтальный зрачок напоминал тоннель, куда я поместился бы, не пригибаясь. Приблизившись, кракен бесцеремонно схватил нас щупальцами и усадил себя на надбровные дуги. «Хватайся за крепление!» — сказал Бом, указав на костяные наросты, торчащие из тела кракена. «Держись крепче, а то снесет!» Мы присели и вцепились в них, а Артакон начал набирать ход, устремившись туда, куда велел бомбовоз. «Не пойму, как вы общаетесь!» — — сказал я, вцепившись в нарост обеими руками. Уж слишком быстро двигался Артакон. «Мысленно!» — ответил повелитель Кракена и насторожился. Вдалеке мелькнула огромная тень, которая стремилась пересечь наш путь. Когда она приблизилась и глянула на нас шестью глазами, по три с каждой стороны, стало ясно, что это какая-то бронированная акула-мутант. Ее спину венчал то ли плавник, то ли горб. Тело было складчатым, плавники – раздвоенными и острыми. На голове торчал длинный острый рог. А когда она разинула пасть с тремя рядами острых разнонаправленных зубов, меня чуть не смыло потоком воды. Тибурон – подводный ужастень неизвестного уровня, локальный босс. «Ужастень? Такой же, как мой подземный ужастень Акулон, только подводный?» Узнав, что за вид представляет собой босс, я в восхищении разинул рот и начал лихорадочно думать, как бы подружиться с такой красотой. Тем временем Артакон замер, чуть наклоняясь, и не успел я и глазом моргнуть, как он выстрелил в Тибурона щупальцами, обхватил ее и с хрустом разорвал на две части. Вода окрасилась алым, разлетелись в стороны ошметки внутренностей, но башка ужастеня продолжала клацать челюстями, вгрызаясь в кораллы и поднимая муть. Кракен, особо не раздумывая, забросил к себе в пасть сначала ошметки ужастеня, потом подобрал и разевающую пасть башку, вместе с уже присосавшимися к ней длинными червями-трупоедами, и сожрал и ее. «Из-за вас совсем мало опыта получил», — опечалился бомбовоз. «Зато дали первое убийство». «Чем наградили?» — поинтересовался я. «Дай-ка минутку», — пробормотал он со стекленевшим взглядом. «Серьезно? Подводный маунт? Да сколько можно?» «Да что не так-то?» — удивился я, не имея ни одного подобного зверя. «И что за маунт?» «Да такой же, как босс. Подводный ужастень. Не очень быстрый, к сожалению. Ему далеко до моей рыбы-пилы, но зато боевой, типа твоей драконицы, грозы. Ладно, сойдет для коллекции». Бомбовоз хитро посмотрел на меня, и у него в руках материализовался свисток призыва. «Продай!» — взмолился я. «Очень нужен!» «Продать?» — задумался бомбовоз и расхохотался. «Да я так подарю! Так и собирался, просто ты бы видел свое лицо!» Даже Гирос улыбался, пока бомбовоз, отдав мне артефакт, продолжал хохотать, а я жадно изучал свойства подарка. Свисток призыва легендарного подводного ужастеня. Уникальный предмет, однократное использование. При активации навсегда дает владельцу возможность призвать водоплавающее ездовое животное легендарного подводного ужастеня. Требуется уровень 500. Требуется навык верховой езды 40 уровня. Боясь, что на такой скорости могу выронить, я тут же использовал свисток призыва, привязывая питомца к себе, и дал ему то же самое имя, что было при жизни – Тибурон. Подводный ужастень. Легендарный боевой питомец и водоплавающее верховое животное. Плюс 1200% к скорости передвижения под водой. Древний лохарийский маг, попав в подводное царство, провел эксперимент, скрестив акулу, осьминога и носорога. Кошмарное получилось животное. Смертельное, бронированное и довольно глупое. Является боевым питомцем и может принимать участие в сражениях. Требуется уровень 500. Требуется навык верховой езды 40 уровня. «Спасибо, Бом, за такого красавца!» Искренне поблагодарил я, отзывая пока еще первоуровневого питомца. «Не все же нам от тебя подарки получать!» Смутился и отмахнулся бомбовоз. Больше за всю дорогу на нас никто и не осмелился напасть. Когда на нашем пути появился очередной монстр, гигантская донная рыба с крокодилией мордой, вся в шипах и наростах, я подумал, что сейчас Артакон снова перекусит. Но нет, эта тварь оказалась умнее ужастеня. Вздыбила плавник, ощетинилась шипами и рванула прочь. Пока мы плыли, бомбовоз с Гирусом рассказали мне, через что они прошли в подводном царстве. Большая часть приключений, понятно, выпала на долю воина, но ему ни за что не удалось бы завершить финальный квест божественной цепочки без помощи ниндзя. Причем даже окажись я на месте второго, не уверен, что смог бы помочь бомбовозу, потому что в этой задаче требовалось именно умение Гироса исчезать в астрале и оттуда проникать куда угодно. А чтобы рассказ был полным, бомбовоз поделился со мной настоящей историей нагов. Не Куцы из игровой энциклопедии, а той, что он сам узнал, выполняя цепочку квестов Артакона. Наги – гордый и когда-то могущественный народ, пропитанный традициями и магией, который жил в этом месте на протяжении многих поколений. Их царь Тритон, пятый на троне в линии Тритонов, почитается своими подданными как мудрый и справедливый правитель. Подводная раса процветала под плавником Ульмо, старого бога океанов. Наги верили, что именно Ульма создал подводное царство, используя свои силы, чтобы превратить дно океана в процветающий город. Ульмо также считался защитником, оберегающим нагов от внешних угроз и дающий им магию и знания, необходимые, чтобы поддерживать подводное царство. Ко всему прочему, Ульмо считался не только богом-покровителем нагов, но и символом их могущества, силы и стойкости. «Кстати, средний уровень нагов 600-й», — поделился бомбовоз. «Поэтому их особо не беспокоили. Они могли дать отпор кому угодно из разумных Диса. Понятное дело, легенды об их сокровищах не давали покоя пиратам и прочим авантюристам, но, во-первых, добраться сюда нереально. Во-вторых, боевые питомцы нагов, ракоскорпионы, акулы, гигантские касатки, кракороги, осьминоги способны утопить любой корабль, так что да, не совались сюда». Когда появились новые боги, Ульмо и не думал, что для него что-то изменится. Он не видел никаких угроз, вел себя беспечно и, как показало время, очень ошибался, потому что пришла новая богиня морей Мадзу. Изначально Мадзу была скромной девушкой из Лохарии, жившей в бедной рыбацкой деревушке на побережье моря Смерти. Как-то она с отцом и 5 братьями угодила в шторм и утонула. Жители деревни не нашли тел и мысленно их похоронили, однако спустя несколько месяцев Мадзу вернулась. Она единственная выжила, но что-то в ней изменилось. Вернувшись в деревню и собрав всех жителей, она потребовала от них преклонения, сказав, что отныне она Мадзу, богиня морей. Люди отказались, и тогда она наслала на деревню цунами, а сама ушла в море. От деревни ничего не осталось, все погибли. Мадзу пришла к нагам и потребовала от них того же, поклонения. Они жестко посмеялись над ней, и громче всех глумился Ульмо, который в образе гигантского спрута пировал с царем нагов Тритоном Первым. Тогда Мадзу попросилась остаться у нагов, сказав, что ей больше негде жить. «Оставайся!» – разрешил царь Тритон. «Впервые вижу человека, который дышит под водой!» Мадзу затаилась, вела себя скромно, однако, уговаривая недовольных нагов и запугивая слабых, все-таки добилась поклонения от небольшой части жителей. Это дало ей силы одолеть Ульмо, что она и сделала на глазах у всех. Ульмо сбежал, потеряв доверие последователей, а Мадзу, новая богиня морей, стала покровительницей нагов. С тех пор Ульмо, преследуемый ее фанатичными последователями, затаился неизвестно где. Наги страдали без Ульмо, а подводное царство пришло в упадок, потому что Мадзу не только требовала все больше храмов и жертвоприношений, но и наложила на их род проклятие. С тех пор, хотя наги и могут дышать воздухом, они привязаны к океану и не в силах покинуть его надолго. Однако, если богиня довольна одним конкретным нагом или группой, то проклятие слабеет. Из-за этого многие наги покинули царство и расселились по побережьям обитаемых земель, чтобы грабить других разумных ради жертв Мадзу. «В общем, эти наги вроде тех, что жили недалеко от Тристада, совсем одичали, потеряли остатки цивилизации и все свободное время тратили на то, чтобы пиратить и грабить морские караваны», — заметил бомбовоз. «А ты как в это встрял?» «Так Артакон когда-то дружил с Ульмо», — пояснил воин. «Как-то поняв, что я жрец спящих, он решил помочь другу и привлек меня». Путешествие бомбовоза началось на поверхности, где он по первым поручениям Артакона собирал информацию. Потом был подводный этап, когда Титан, преодолевая опасности и множество препятствий на своем пути, в конце концов добрался до подводного царства. Углубившись, он столкнулся со свирепыми и недоверчивыми нагами, которых ему нельзя было убивать. Только с помощью Артакона удалось добиться хотя бы недоверия нагов, и они перестали его атаковать. Выполнив несколько древних ритуалов и жертвоприношений, бомбовоз смог призвать Ульмо, который предстал перед ним в виде огромной волны, поднявшейся из глубин океана. Ульмо был рад видеть избранного Артаконом воина и рассказал ему две истории. Свою собственную и историю Мадзу, подлинную, не ту, что она скармливала нагам. Тогда Бом отправился в самое сердце логова новой богини морей, где она хранила могущественный артефакт, когда-то принадлежавший Ульмо. Бомбовоз и Артакон вступили в жесткую битву с приспешниками Мадзу и вышли победителями, заполучив артефакт Ульмо. С его помощью, а также вместе с присоединившимся Гиросом, они свергли Мадзу и восстановили старого бога на его месте правителя океанов. Причем битва с богиней состоялась почти на Миазе, на мелководье у самой магической пелены, накрывающей континент, за которую пока никто не мог проникнуть, даже новая богиня морей. «Ульмо нормальный», — охарактеризовал старого бога бомбовоз. «Будет защищать нагов. Поклонения и жертвоприношений не требует, храмов тоже. Живет среди них, а силы и бонусы от него ничем не хуже тех, что раздавала своим фанатам Мадзу». В общем, Ульмо вернулся к власти, и в подводном царстве восстановился мир. Наги, которые когда-то подчинялись Мадзу, поклялись в верности Ульмо, а бомбовоз, ранее считавшийся чужаком, был признан героем. «Бомбовоз-кун стал настоящей легендой», — добавил Гирос. Вот увидите, Скиф-кун, как его здесь уважает каждый житель. Забавно, что с аватаром Мадзу бомбовоз справился незадолго до того, как всех остальных новых богов прикончила девятка. Победа над новой богиней океана завершала финальный квест божественной цепочки Артакона, и это была не самая простая битва. «Неверно выразился», — поправил сам себя бомбовоз. «Скорее, это была вообще не битва. Ну, то есть мы с Ульмой и Артаконом, конечно, дрались с Мадзу, отвлекали ее, но все сделал Гирос. Он проник к центральному алтарю ее храма в столице подводного царства и разрушил его. Это не только оборвало поток веры, который помогал Мадзу в битве, но и вообще лишило ее сил». «А Артакон с Ульмо сами не могли, что ли, ее одолеть?» — спросил я. «Да брось, Скиф!» Бомбовоз неверяще посмотрел на меня. «Кракен уступал Мадзу 1005 уровней, а Ульмо вообще едва дышал, и то благодаря вере в него Артакона и нескольких отщепенцев среди старых нагов, а я, между прочим, жрец спящих!» В награду за божественную квестовую цепочку бомбовоз получил столько всего, что я устал изучать описание. Полный сет божественных доспехов Ульмо, масштабируемый легендарный комплект из ростового щита и двуручного меча, которые в связке работали как укрытие и лучемет, заливавший пространство перед бомбом морозом, локального питомца, маленького кракена, превознесение нагов, лучшего друга, их царя Тритона Пятого, и вишенкой на торте, статус Артакона, кракен стал боевым соратником бомбовоза. В общем, пока я страдал в преисподней, воевал с ядром и мучился в стылом ущелье, ты развлекался, подвел итог я. Вот именно! Жизнерадостно подтвердил бомбовоз и вытянул руку, указывая вперед. «Смотри!» Сначала в толще воды появились очертания сооружения. Я сразу понял, что это строение, потому что линии уж больно правильные. По мере приближения проступили детали, а вскоре перед нами возникла подводная крепость. Четырьмя круглыми башнями она выстреливала далеко вверх. Башенки соединялись между собой арочными перегородками, украшенными письменами и рисунками. Мы приближались к ее центральной части, где угадывались ворота, изготовленные из незнакомого зеркального материала с резьбой, имитирующий узор кораллов. «Это южный форпост подводного царства», — сообщил Титан. «А саму столицу нагов мы увидим?» «Она далековата, но внутри царства вода такая прозрачная, что, может, и увидим», — обнадежил меня бомбовоз. Когда проплыли форпост, сначала мимо нас потянулись, как сказал бомб, поля, засаженные особыми водорослями, имевшими такое же значение, как и хлеб для разумных на суше, и фермы, где выращивались донные рачки, из которых наги готовили детское питание. Взрослые предпочитали дичь, благо в океане она не переводилась. Вскоре мы достигли точки, откуда столица нагов стала видна особенно четко. Подводное царство оказалось не похожим ни на одно творение рук разумных. Оно пряталось на такой глубине, что солнечные лучи не проникали сюда. Свет давали мириады мельчайших биолюминесцентных существ. А диковинные донные рыбы, замершие в специально приготовленных нишах, работали фонарями. Также над столицей завис магический шар, напоминающий миниатюрное солнце. Сам город вырезали из массивной подводной горы, а его здания представляли собой причудливые переплетения камней и кораллов. Их украшали красные, бурые и зеленые водоросли разных форм и размеров. От зрелища захватило дух, я был потрясен красотой этого места, но в то же время меня пугала его чуждость. Куда бы я ни посмотрел, везде сновали наги, поблескивая чешуей в ярком свете. Десятки маленьких нагов плыли посмотреть на Артакона, но родители отгоняли их от нас. «А мы встретимся с царем Тритоном Пятым», — поинтересовался я. «Думаешь, тоже затащить их к спящим?» — хмыкнул бомбовоз. «На эту тему мы уже договорились пообщаться с царем, когда осветим храм. Кстати, кому ты хочешь посвятить его?» «Ну, у нас остались только Абзу и Левиафан. Если я не ошибаюсь, именно Левиафан имеет большее отношение к морям и океанам. Так что, думаю, наги будут довольны». На самом деле, я уже размышлял над этим, когда ждал погружения в капсулю. Ведь после истории Хагена я точно знал, что спящие не просто искины, а слепки с характеров отцов-основателей. Так что я ломал голову, кого выбрать. Математика Олу с его рациональным мышлением и большими знаниями или Вячеслава Зайцева, человека, особо ничем не блиставшего, но все же ставшего одним из лучших друзей Фила Панфилова. Из того, что я знал о Зайцеве, можно было сделать вывод, что он, пожалуй, в этой компании человек самой широкой души. В одной из статей Иэн Митчелл написал, что именно Вячеслав Зайцев был сердцем группы отцов-основателей, ведь все самые щедрые и благотворительные проекты доброго дела и Сноусторма – его инициатива. Его кончина прямо говорила о том, какой это был человек. К примеру, Ювана умерла на рабочем месте, Ола исчез в космосе, Мануэль умер от старости. Вячеслав же погиб от неизлечимой на тот момент болезни, от вируса рока. Понятно, что умереть от неведомого вируса – так себе заслуга, но дело в обстоятельствах смерти. Исцеление от вируса Рока нашли довольно быстро, но Вячеслав, как и родители Эда Родригеса, попал в первую волну, когда не было ни лекарств, ни вакцины. И случилось это именно там, где такому человеку, казалось бы, находиться вообще не по статусу. Он лично раздавал гуманитарную помощь детям в негражданских зонах Африки, видимо, чтобы контролировать, все ли дошло по адресу. «Почти добрались», — радостно сообщил бомбовоз, вглядываясь в тусклый сумрак. «Здесь было не так светло, как в самом городе». «Километров 10, и мы на месте». Построенный храм я увидел издали. Странно, но даже не посвященный никаким богам, он излучал едва заметное сияние, и этот мягкий лучистый свет пробивался сквозь тонны темной воды бездонного океана. Мое сердце от странного волнения забилось сильнее. Вспомнилось, как каких-то 5 месяцев назад бегемот выдал мне квест по постройке второго храма спящих и предложил на выбор несколько географических точек с местами силы, раскиданных по всему Дисгардиуму. Кто бы мог подумать, что из всех тех вариантов, помимо уже освоенных, местом силы для 4-го храма станет самое, пожалуй, недоступное в мире. Впрочем, у нее все-таки 2-е место, потому что самым недоступным неизменно оставался Миас. Наверное, мой друг-бомбовоз думал о том же. Ласково погладив кончик щупальца Артакона, он вспомнил, как пытался поймать золотую рыбку в Загоранской запруде. Когда удил каждую неделю и стал заядлым фанатом этого не очень увлекательного, на мой взгляд, времяпрепровождения. Когда заселились на Каринзе, рыбачить стал каждую свободную минуту, надеясь выловить в океане что-то невероятное. С некоторой ностальгией вспомнил он. Учитывая, какого уровня монстры водятся в океане, это было реально. Ну кто бы мог подумать, что из 1000 островов и множества побережья бездонного океана, морей и рек и... Что там еще, Скиф? Озер, ручейков и прочих водоемов, подсказал я. «Ну, для озера Артакончик слишком здоровый», — ответил Бом, и я не стал поправлять, что озеро озеру рознь, один Байкал чего стоит. «Короче, мысль в том, что древний Кракен окажется именно там, где я решил порыбачить». «Именно там, где был построен первый храм спящих», — поддержал я его мысль. «И там, где по джунглям бродил древний ящер-монтозавр», — закивал он. Гирос, до того лишь изредка выдававший реплики, возразил. «Но ведь вы сами сказали, что это место силы. Каринза всегда была таковым местом и остается по сей день. К тому же на острове есть руины ушедших, а эти существа, как Скиф нам рассказывал, покровительствовали зверобогам. Представляете, насколько притягательнее стала Каринза для всех, кто видит божественные потоки энергии и движение сущностей в астрале, когда на том месте воплотился первый и единственный на тот момент спящий». Гирос не удивлен, что Артакон, который считает своим домом весь бездонный океан, появился именно там. Что касается того, как бомбовоз приобрел в его лице покровителя, скажу, что здесь дело, скорее всего, в том, что разумные дисгардиумы забыли зверобогов, особенно наиболее развитые расы. «Что ты имеешь в виду?» – спросил бомбовоз. «В древности, когда люди боялись даже грома в небе, они приносили жертвоприношения всему, что их пугало», – ответил Гирос. «Не исключение и японские предки человека». Странно прозвучавшая фраза напомнила мне, что Гирос разделяет себя и Тамоши в капсуле, который создал его как персонажа. Человек, управляющий персонажем, не ассоциирует себя с Гиросом. Вспомнили слова ниндзя при нашей первой встрече. «И ваши, бомбовоз-кун, китайские с одной стороны, и скандинавские с другой. Гирос не знает, кто ваши предки, Скиф-кун, но Гирос уверен, что и в Европе было так же». «Да при чем тут Реал?» — спросил бомбовоз. «А здесь Гирос видит то же самое», — невозмутимо ответил ниндзя. «Люди забыли о богах, которые ничего не дают взамен. Все стало практичным, рациональным. Новые боги давали бонусы, ауры благословения, а разумные давали им свою веру, готовили жертвоприношения. Поэтому, когда бомбовоз-кун, не требуя ничего взамен, поделился своим уловом с великим Артаконом, тот удивился». В его древних мозгах наверняка проснулась память о тех временах, когда разумные ему поклонялись. Поэтому он не убил вас, бомбовоз-кун, а решил посмотреть, что будет дальше. Как мне рассказывали, каждый день бомбовоз-кун скармливал ему все больше и больше рыбы, а также всякой вкуснятины. В конце концов, сердце древнего кракена дрогнуло, и он полюбил бомбовоз-куна. «Именно так все и было», — подтвердил бомбовоз. Артакон, который, очевидно, прислушивался к нашим словам и даже понимал их, замедлил ход, а потом и вовсе остановился. 3 его щупальца выстрелили в нашем направлении, остановились в метре от наших лиц и покивали. Что? Наверняка это означало согласие с тем, что предположил Гирос. Переглянувшись, мы с бомбовозом расхохотались, Гирос же очень низко поклонился. После всего прессинга и напряжения последних дней наступил короткий промежуток, когда не надо было никуда бежать, решать судьбу цивилизации, спасать человечество. Наконец появилась возможность просто пообщаться с друзьями, и я слишком расслабился. Бомбовоз, по всей вероятности, тоже. А Гирос, когда кланялся, так и застыл в нижней точке. А потом вдруг мгла вокруг нас не просто рассеялась, ее смело такой яркой вспышкой, словно недалеко взорвалась ядерная бомба. Вспышка осветила храм, до которого мы не добрались буквально пару километров. Накрывая его огромной тушей, над ним завис монстр, намного превышающий размером кракена. Он напоминал вспухший и подранный дирижабль, с которого свешивались сотни то ли щупалец, то ли веревок, и когда они касались дна, оно вспыхивало красным огнем, горевшим даже под водой. Все неразумное живое, если таковое и было, оплавилось и превратилось в слизь. От монстра исходила антрацитовая субстанция, напоминавшая чернила осьминога. Океаническое чудовище было таким огромным, что даже задрав голову, я не увидел верхушки этого моба, где написано его имя. Беспокойная мысль пульсировала в голове. Хоть бы локальный босс, хоть бы обычный моб. Надежда рухнула, когда эта огромная тварь прогудела так, что я ощутил вибрации, а потом заговорила четко и ясно, транслируя мысли прямо в разум. «Я Эджаке Керри, глашатый бездны, приказываю преклонить колено перед бездной, единой истинной богиней всего сущего. Каждый, кто откажется это сделать, будет поглощен. Это первое предупреждение из трех».